Глава 5. Жаркое полуденное солнце яростно пылало, отражаясь в пластике окон полевых домиков русского лагеря. Бликовало на черных, блестящих панелях фотоэлементов покатых крыш. Местная звезда немного меньшего размера, чем земное солнце, но гораздо горячее. Дэн, не глядя на надоевшее за 2 недели до оскомины буйство субтропических красок вокруг, стремительно двигался по безлюдному, ученые были в поле, лагерю. Жара не детская, спасает дальний потомок пробкового шлема, оборудованный системой охлаждения. Лагерь русские разбили посредине плоской засушливой равнины, именуемой аборигенами так же, как на родине в Африке, Велд, на вершине небольшого холма. Рядом река, что и предопределило выбор места для лагеря. Стремительные и быстрые вблизи от места рождения горных ледников, вырвавшись на равнину, она становилась спокойной и ленивой. Неспешно текла, обрамленная пышными зонтичными деревьями и баобабами, разрезая поросшие кустарником и чахлой травой предгорья почти пополам. Горячий ветер гнал посохшийся от зноя низко травной степи неспешные желто-зеленые волны, морща серую от ила речную воду, ерошил высохший камыш, монотонно гудел в стволах растущих на берегу деревьев. В первый век проживания на планете интенсивным выпасом скота и варварским выращиванием зерновых люди ухитрились погубить некогда плодородную землю. Покрытая рытвенными ухабами типичная зулулянская дорога, единственный след присутствия людей вела на север, где скрывалась в длинной темно-зеленой полоске настоящего леса. На востоке вздымалась в бездонные голубые небеса сплошная серая стена диких крутых скал. Внизу, покрытый горным лесом хребет Крейзи Маунтин, один из самых высоких на Зулуленде. Главная и самая высокая его вершина в 40 километрах южнее – гора Драконья, 5446 метров. Ослепительно сверкала, словно обсыпанная белоснежной солью. А даже местное солнце не могло растопить горный ледник. Говорят, там, в неприступных долинах, до сих пор здравствуют некоторые виды аборигенных животных, сумевших после терраформирования приспособиться к новым природным условиям на планете. Их мало кто видел, и еще меньше тех, кто после этой встречи сумел о них рассказать. За горами всего в паре сотен километров южнее разбили лагерь нипонцы. Круглосуточно висящий над ними в стратосфере разведывательный дрон позволял рассмотреть иероглифы в газете, которую читает японский геолог, но пока ничего серьезного обнаружить не удалось. Планета Зулуленд расположена в системе желтого карлика в 30 световых годах от Старой Земли. Открыта в начале 22 века экипажем варп-корабля «Великий король Чака». Радиус планеты немного меньше земного — 6032 километра. Ускорение свободного падения — 9 метров в секунду в квадрате. Обладает кислородной атмосферой и биосферой приблизительно на уровне земной эпохи динозавров, поздний меловой период. На планете 3 небольших континента, а на большей части их господствует тропический и экваториальный климат. К середине 22 века на планете завершилось терраформирование. Государственное устройство. Народная федерация Новая Африка. Федеративная президентская республика, состоящая из 250 почти независимых штатов и федерального округа Мандела. Столица – полуторамиллионный город Ламсебо. История. В конце 22-го, начале 23 века заселена выходцами с африканского континента. Колонизация и терраформирование проведено при помощи развитых стран. Население. в основном выходцы с африканского континента. Земли Хауса, Фульбе, Йорубе, Игбо, Амхара, Оромо, Руанда, малагасийцы, зулусы, белое меньшинство, а также индийцы и китайцы, не превышают 3%. Компактно проживают в округе Нью-Инглиш. Всего население составляет 48 миллионов человек. Языки. Общепланетными считаются английский и французский, местными – языки, преобладающие в штате национальности. Экономика. Аграрного типа. Планета обладает богатыми минеральными ресурсами, трансурановыми и металлами. Развита добыча полезных ископаемых. Считается самой экономически отсталой из человеческих планет. Выдержка из электронного издания «Галактическая энциклопедия». Издание 156 года галактической эры. Земля. Русская Социалистическая Федерация. Ленинград. Захлопнув дверь топтера, Дэн, едва заметно подпрыгивая, еще не успел привыкнуть к немного меньшей, чем на Новой Сибири, гравитации, двигался мимо стандартных, быстро возводимых коттеджей к центру лагеря. Он подошел к двери неприметного домика дежурного, фотоэлемент мигнул, компьютер узнал начальника охраны. В замке едва слышно щелкнуло, дверь беззвучно приоткрылась. Открывшаяся картина заставила замереть на пороге. Перед монитором в легком раскладном кресле лежал с открытым ртом Василий Фишер. Выводил рулады крупный породистый нос, разгильдяя. Жирная муха ползла по лицу, щекотала ножками. От этого дежурный, не просыпаясь, забавно корчил гримасы. «Так-так», — Дэн изумленно поднял бровь. «Распустились. Стоило мне на день уехать в Ламсебо. Наблюдатель, мать вашу». В памяти всплыли события из навсегда покинутого 20 века. Зимой последнего года обучения в Академии КГБ СССР их курс отправили на последнюю офицерскую стажировку. В тот день он заступил на дежурство помощником дежурного по полку. Было 2 часа ночи, когда майор Звягинцев вернулся с проверки караула. Буркнув «подвинься», согнал помощника из-за пульта, налил из чайника в солдатскую кружку чая. Прихлебывая мелкими глотками кипяток, выпил, и только когда кружка вернулась на край стола, обратил внимание на помощника. «Не сиди тут сиднем, пройдись по казармам, проверь, как там службу наряд несет». Ночью мороз усилился, по ощущениям градусов под 30, ветер пробирал до костей, тащил по широкому асфальтовому плацу снежную поземку, раскачивал висящий над дверью казармы фонарь. Пронзительно яркий свет отбирал в ночной тьмы узкие освещенные туннели. Наклонившись к земле, Дэн подхватил горсть снега и силой растер лицо. Лицо покраснело, разрумянилось. Хорошо. Сонную одурь словно рукой сняло. В первой роте все было без замечаний. Отзвонившись от дневального в дежурку, он поднялся по широкой бетонной лестнице на 2-й этаж. Все вокруг, и ярко-красные перила, и зеленая каемка, тянущаяся по ступеням. Каждая деталь обстановки носила печать военной эстетики. Массивная в 1,5 человеческих роста дверь в расположении оказалась приоткрытой. Это было уже подозрительно. Неужели ротный наряд спит? Он осторожно потянул за ручку. В проеме двери висела туго натянутая нитка. Рука остановилась. Так. «А это что?» Дэн немного прикрыл дверь и в оставшуюся щель просунул ладонь. Аккуратно пошарил внутри. «А, вот оно!» Он сбросил узел с ручки, осторожно ступая по линолеуму, прошел внутрь. На месте дневального, прислонившись к тумбочке, спал худой солдат, лысый и явно не русский. Из приоткрытого рта на подбородок стекла струйка слюны. С оттопыренного уха со сросшейся мочкой спадала нитка. Откроют дверь, нитка дернет за ухо, и дневальный проснется. Солдатская смекалка, мать ее. Нет, ну там ладно, пацан, а этот-то что? Ведь взрослый человек и офицер. Первой мыслью было жестко подшутить над разгильдяем, а потом примерно наказать. Дэн задумчиво повел плечами. Нет. Начальнику охраны такое не к лицу. Дверь шумом захлопнулась. Василий вскочил с кресла, а сосна не удержал равновесия и едва не упал на стол, лишь в последний момент выставив руки и уперев их в столешницу. Муха с недовольным жужжанием закружилась под потолком. Василий, ощутив взгляд внимательно рассматривающего его Дэна, повернулся. Несколько мгновений он ошеломленно смотрел в жесткое и слегка насмешливое лицо начальника службы охраны. На заспанной физиономии последовательно отобразились испуг, растерянность, смущение. Потом он судорожно сглотнул и произнес чуть хриплым сосна голосом: «Извините, Даниэль Геннадьевич». Дэн присел на стол перед опустившим глаза подчиненным. Нога мерно закачалась, словно маятник. На лице появилась многообещающая полуулыбка, от которой разгильдей потупил взгляд. Взглянул на монитор. В центре картинка с атмосферного дрона, по бокам с установленных по периметру лагеря камер. Зулуленд — место неспокойное. В Велде можно наткнуться не только на африканских львов с тиграми и оставшихся после терраформирования реликтовых зверей, но и на хорошо вооруженный отряд сепаратистов — Хауса или Фульбе. Да и местное население сохранило много милых земных привычек. Ходили слухи, что оно не брезговало даже ритуальным каннибализмом. Вроде ничего угрожающего. Повисла неловкая пауза. Под прицелом холодного и слегка ироничного, оценивающего взгляда, молодой офицер почувствовал себя букашкой на столе энтомолога. Неловко присев обратно, он беспокойно заерзал в кресле. Давно на него так не смотрели, пожалуй, со времен обучения в академии. Большая часть обслуживающего персонала русской экспедиции служила в той же конторе, что и Дэн. «Что, опять зависал полночи с Маринкой?» Василий не ответил, только взгляд предательски вильнул в сторону, на лице отразилось смущение. Дэн, понимающе усмехнулся. «Шерше ля фам, шерше ля фам». Пропел он немилосердно фальшиво. В одно мгновение его взгляд изменился. Вместо балагура, дамского угодника и души компании на Василия смотрели беспощадные глаза одного из лучших оперативников конторы. «Все наши беды от баб, морду бы тебе набить», — произнес он громко и зло. «Лейтенант, твою мать, считаешь, на синекуру приехал?» Он сморщил нос. «По возвращению домой трое суток гауптвахты». «Есть!» — уныло кивнул прячущий глаза Василий и попытался оправдаться. «Если чего-нибудь случится, компьютер подаст сигнал. Человек может выдумать такое, что ни один искусственный интеллект не сумеет распознать». А голос начальника охраны наполнился металлом. «Иди отоспись, придешь после ужина». Василий уныло кивнул, возражать не осмелился. «Подожди!» Спину ему бросил Дэн. Тот повернулся. Лицо у начальника мрачное и нарочито равнодушное. «Что там наши коллеги, японцы?» «Ничего необычного. По-прежнему крутятся около гор». После ужина Дэн зашел в домик профессора Шиллера, официального главы экспедиции. Что может быть естественнее отчета начальника охраны перед руководителем экспедиции? О том, что настоящий глава Дэн, осведомлены немногие. Профессор жил в рассчитанном на двоих человек небольшом, быстро возводимом коттедже. Должность имела свои привилегии. Негромко постучав в дверь, Дэн миновал совсем крохотную прихожую и вошел в аскетично обставленную комнату. На столе у стены негромко бормотал что-то о несчастной жизни чернокожих на прежней земле и вине в этом белокожих головизор. Развалившийся в удобном раскладном кресле высокий сухощавый человек лет 50, с умным и немного рассеянным лицом, склонился над бумажной книгой, настоящей роскошью по нынешним временам, когда все переведено в электронный формат. А напечатанные на целлюлозе книги стоят просто неприлично дорого. Впрочем, на маленькие прихоти Шиллер денег не жалел. При виде Дэна лицо профессора осветилось вежливой радостью. Любезно поздоровавшись, он предложил партию в шахматы. «Вчера вы выиграли у меня. Я жажду сатисфакции». Дэн глянул на часы. Время позволяло совместить приятное с полезным. На миг взгляд задержался на окне. За хребет Крейзи Маунтин заходило солнце, разливая по небу пурпурные, переливающиеся золотом тона. «Пинь-пинь, тарарах!» — самозабвенно выводила неизвестная птица. Жизнь шла своим чередом. «Не против». В предвкушении интересной игры профессор довольно потер руки и выложил на стол шахматы. Вдвоем они расставили по клеточкам черные и белые фигуры. Разыграли, кому какими ходить. Первый ход Шиллер сделал вполне классической пешкой Е2-Е4. Дэн в ответ двинул свою. «Скажите, профессор», — произнес он, переводя взгляд с черно-белой доски на соперника. «А то, что вы говорили о странностях с гравитационной постоянной, подтвердилось?» В выцветших от времени глазах собеседника загорелся азарт научного фанатика. Сплеснув руками, он откинулся в кресле и заговорил, быстро захлебываясь словами. «Все подтверждается, представляете? Да когда мы опубликуем результаты исследований, научный мир Новой Сибири, да что он, всего человечества будет в шоке! В пределах одной планеты, да что там, одной горной системы гравитационная постоянная скачет. Пусть не намного, на тысячные доли процента, но это неоспоримый факт. Теперь вся современная физика вместе с нашими представлениями об устройстве Вселенной отправляется в утиль». «Значит, подтверждается», — задумчиво протянул Дэн. «К этому надо еще добавить суеверные слухи негров о хребте Крейзи Маунтин. И то, что фотографии гор из космоса по непонятной причине всегда получаются нечеткие. Все страньше и страньше, как говорила Алиса». Рука передвинула коня, смахнув с поля незащищенную пешку. Лицо профессора слегка вытянулось. «Более того, молодой человек», — с азартом произнес Шиллер, — «мы нашли в горах ложбину, где машина сама собой катится вверх». Дэн слегка поджал губы и бросил внимательный взгляд на собеседника. По внешнему виду тот был типичный ботаник с худощавым лицом и глубокими залысинами. Ничто не указывало на то, что он давно и плодотворно сотрудничал с конторой. Еще в сопротивлении ученый познакомился с самим Крюгером, будущим президентом Новороссийской Федерации. Тогда юный студент с оружием в руках отстаивал свои идеалы, был ранен и лишь позднее пошел по научной линии. Ему доверяли, но, конечно, в разумных пределах, лишнюю, ненужную для работы информацию о реальной цели русской экспедиции профессору не сообщили. «А где это место?» Подскочив с кресла, словно молодой, профессор кинулся к висевшей на стене карте, несколько мгновений изучал ее, затем уверенно ткнул пальцем куда-то в окрестности горы Драконий. «Там работают японцы, а мы упорно избегаем приближаться к ним», — с ноткой обиды произнес Шиллер. «Значит, странности именно там, где работают коллеги», — глядя на доску, задумчиво протянул Дэн. «Похоже, что информация про артефакт предтеч подтверждается». Дэн поднял взгляд на Шиллера. «Насторожить японцев, если призом служит артефакт предтеч, нельзя ни в коем случае. Для того, чтобы возбудить подозрения, достаточно и того, что рядом работает русская экспедиция». «Ни в коем случае не стоит лезть к японцам, профессор, это неэтично». В комнате на несколько мгновений установилась напряженная тишина. Оба собеседника внимательно вглядывались в шахматную доску. Атака центра позиции профессора, похоже, приносила плоды. Еще через полчаса Дэн раскланялся и покинул огорченного хозяина. Мальчишка опять поставил мат. Прошла неделя, заполненная для русских геологов и биологов новыми исследованиями, а для Дэна — нудной рутиной охраны полевого лагеря и слежкой за японцами. В воскресенье он решил устроить себе выходной и поохотиться в окрестностях местной диковинки — водопада Новая Тугелла, главной, но труднодоступной достопримечательности здешних мест. После дождя или на исходе дня, когда вода блестит в лучах заходящего солнца, он был хорошо виден из русского лагеря. Узкая, похожая на клинок, сверкающая серебром полоска почти пополам разрезала восточный, заросший лесом склон горы Драконьей. Ни одна тропинка не вела к водопаду, так что добраться на вершину можно только по воздуху, на топтере. Профессору Шиллеру, тоже страстному охотнику, идея понравилась, и он напросился в напарники. Поднялись, едва нежно алый свет зари медленно заскользил по стволам деревьев. Сразу после раннего завтрака в сопровождении туземного проводника с полоской давнего шрама от звериных когтей на лбу, слегка пониже копны густых волос, они вылетели к водопаду. Блестя чуть выпуклыми глазами, тот уверял, что знает, где на горе драконьи кабаны и олени ходят на водопой. По его глубокому убеждению, убить кабана, а еще лучше крупного хищника, льва или леопарда, затаенная мечта всякого белого, прилетевшего на Зулуленд, будь то ученый, предприниматель или искатель приключений. Машина проносилась над землей на высоте 20-40 метров, отчего казалось, что скорость пугающе велика. На самом деле это, конечно, иллюзия. Топтер летел со смешной скоростью 100 километров. Раскаленная добела тарелка утреннего зулулянского солнца благосклонно смотрела с лазоревых небес, но не забывала нещадно палить. Врывающийся в приоткрытый блистер топтера свежий ветер неистово трепал волосы. Внизу стремительно проносились, омытые недолгим, но яростным ночным дождем, желто-зеленая трава и чахлые кустарники Велда. Отдельные деревья и целые рощицы вдоль русла реки сливались в темно-зеленую полосу леса. Местность стремительно поднималась к небу, начались предгорья, топтер плавно взмывал вверх. Откуда-то спереди донесся могучий грохот водопада, с каждым мигом он крепчал. Топтер завернул за гору. Впереди показалась тонкая синяя нитка гигантского водопада. С высоты более 500 метров вода с яростным ревом срывалась с каменистого, вылизанного стремительным потоком обрыва, разбиваясь далеко внизу в невесомую пыль. Над этим чудом природы, высоко вверху, над горным склоном, висела разноцветная дуга, рожденная в облаке брызг радуги. Неистовый рев водопада еще больше усилился, заставлял кричать, чтобы тебя услышали. Не долетая нескольких километров до водопада, машина приземлилась на крохотной поляне посреди огромных деревьев. Странный букет запахов и звуков опахнул пассажиров топтера. В высокогорном лесу светло, воздух чист и прозрачен, не так жарко, как внизу. Лес уже проснулся. Прохладный ветер слегка колышет сверкающую веселым блеском изумруда траву и ветки деревьев. Первым выгрузился на землю чернокожий проводник, в машине представившийся «Меня зовут Бараса». Дождавшись, когда охотники с ружьями в руках и небольшими рюкзаками за спиной выйдут из машины, он проорал, перекрикивая грохот воды. «Пойдемте!» Махнув рукой в направлении рощи странных деревьев, проводник двинулся впереди маленького отряда. Высокие стволы, сплошь покрытые ярко-зелеными, желтыми, оранжевыми, красными, фиолетовыми и коричневыми пятнами, невольно притягивали взгляд и кричали о своей чужеродности, окружающей африканской флоре. Бараса обратился к проводнику Дэн, когда они подошли к роще и, не заходя в нее, повернули направо. «Что это за деревья с разноцветными стволами?» «Не обращай внимания, господин!» На ходу перекрикивая грохот водопада, прокричал проводник. «Это просто остаток туземной природы, сохранившийся со времен до прибытия людей на планету. Они не опасны!» Охотники миновали рощу и, поднявшись по едва заметной звериной тропинке, на крутой склон двинулись вниз. Прошло полчаса. Рев водопада стал едва слышен. Болтают, переговариваются странными голосами прячущиеся в листве высоких деревьев птицы, заглушая шелест листьев и целую какофонию каких-то слабеньких звуков, значение которых Дэн не угадывал. Дважды вдали появлялись стада грациозных африканских антилоп с небольшими прямыми рожками на голове, но слишком далеко для выстрела. Людей они знали и немедленно обращались в бегство. Прыгая с камня на камень, охотники спустились в узкое ущелье. Где-то впереди бежал кристально чистый, облюбованный животными ручей, цель похода. Идти было легко, несмотря на то, что поверхность камней местами гладкая, почти как стекло. К счастью, на охотниках были горные ботинки с шипами, и они не скользили. Люди двигались по ущелью, мимо, в десятки метров справа и слева тянулись разъеденные эрозией стены из красного песчаника. Местные обитатели, маленькие ящерки, греющиеся на нагретых солнцем камнях, при виде охотников в последний момент ловко и бесшумно исчезали в трещинах скал или в густой траве. Было тихо, без вечного гомона птиц, лишь отдаленный грохот водопада нарушал мертвую тишину. То ли интуиция, то ли опыт работы полевым агентам подсказывали, что впереди ждет очень неприятное приключение. Дэн нахмурился. Предчувствием он привык доверять. Сняв предохранитель с винтовки, он начал осторожно оглядываться по сторонам. Дэн проходил мимо углубления в стене. Пещеры или природные ниши в скале, когда словно по наитию повернул голову. В глубине пещеры гипнотически сверкали два гигантских, с чайное блюдечко, глаза со змеиным вертикальным зрачком. Дэн на миг застыл. Таких глаз не могло быть у рожденного под светом земного солнца существа. Сердце молотом забилось о ребра. Время замедлилось, потянулось, словно густая патока. Почувствовав взгляд, тварь взревела. Стонущий рев очень большого и сильного зверя эхом отразился от стен, заставив спутников Дэна замереть в испуге. Зверь бросился наружу. Бах, бах, бах! Загрохотала сорванная с плеча крупнокалиберная винтовка. Дэн попятился. Пули в упор терзали плоть древнего существа, но через пару секунд чудовище неожиданно быстро выбралось из темноты пещеры. Казавшаяся порождением кошмарного сна громадная тварь, отдаленно напоминавшая земное кенгуру, только с безволосой кожей серого цвета, выбралась наружу. Свет солнца отразился в сузившихся на свету злобно вытаращенных глазах. Голова на мускулистой шее, размерами с гранитный валун, достигала нижних веток деревьев на высоте двух человеческих ростов. В открытой пасти хищно сверкали зубы, которым позавидует земной крокодил. Рудиментарные передние лапы увенчаны двумя когтистыми пальцами. Чудовище производило впечатление нерассуждающей и смертоносной силы. Древний хозяин здешних гор вышел поохотиться на незваных пришельцев. Дэн торопливо пятился, мечтая только об одном, лишь бы не упасть. Винтовка дергалась в руках, посылая в страшилище смертоносные куски металла, вырывавшие из тела зверя окровавленные куски плоти. Бах, бах! Присоединились отступающие товарищи. Добыча оказалась неожиданно кусачей. Крупнокалиберные пули терзали могучее тело острой болью. К тому же вместо одного противника их оказалось трое. Тварь на несколько стремительных ударов сердца растерянно застыла. Неразвитый мозг никак не мог решить, на кого кинуться вначале. Этого хватило, чтобы поразить жизненно важные центры чудовища. Оно безмолвно рухнуло на траву, повалилось на бок, попыталось встать, но вновь упало. Громадная туша предсмертно задергалась. От ударов могучего хвоста летели сломанные, словно спички, деревья высотой в два человеческих роста. Люди продолжали терзать чудовище пулями. Тварь вновь подала голос, мучительно взвыв, вытянулась во весь рост и замерла. Она, несомненно, издохла. Профессор подошел к окровавленной туше, осторожно ткнул ее дулом винтовки. Лязгующий от пережитого страха, но и восхищенный голос произнес: «Это, безусловно, оставшийся со времен до терраформирования экзотик. Как нам повезло его встретить!» «Господа!» — поддержал его все еще серый после пережитого страха проводник. «Вам необычайно повезло. Такой трофей редко кому посчастливилось добыть. Да вы везунчики!» В руках Дэна загулял ствол, спина взмокла, липкие струи пота потекли по спине. Да уж, повезло, что не пошли ему на завтрак. Пора завязывать с охотой, а то какая-нибудь тварь схарчит и не выполню предназначение. пальцы сжались в кулаки до боли, до побелевших костяшек. Ему стало стыдно и страшно, как тогда, когда он впервые очнулся в будущем в 24 веке. Неожиданно зверь показался похожим на ненавистных волфов, двуногие, острые зубы. Глаза закрыла красная пелена, а в голове заревело бешенство, лицо побагровело. Подскочив к мертвому телу, он изо всех сил пнул его сапогом, потом еще раз и еще. С большим трудом профессор с проводником оттащили его от мертвого зверя. «Душу отдам, чтобы человечество не исчезло!» Прошептали побелевшие губы, в глазах мелькнула отчаянная надежда.